Глава 4. Смешанные расы. Приближаясь к началу исторического периода, мы видим, что вся Евразия, Северная Африка и острова Тихого океана заселены смешанными человеческими расами. Эти современные расы появились в результате многократных смешений пяти основных разновидностей человеческих рас Урантии. Каждая урантийская раса отличалась некоторыми характерными физическими признаками. Адамиты и надиты были узколицами, андониты – широколицами. Сангикские расы были круглолицами, а желтый и синий человек – ближе к широколицым типам. При смешении с андонитами представители синей расы становились явно широколицами. Вторичные сангикские расы были круглолицами и узколицами. Хотя эти пропорции черепа полезны при определении расового происхождения, намного более надежным критерием является скелет в целом. На раннем этапе эволюции урантийских рас существовало 5 изначальных типов строения скелета. Первое. Андонический. Коренные обитатели Урантии. Второе. Первичный сангикский. Красная, желтая и синяя расы. Третье. Вторичный сангикский. Оранжевая, зеленая и индиговая расы. Четвертое. Надиты. Потомки доломатийцев. Пятое. Адамиты. Фиолетовая раса. Ввиду широкого взаимопроникновения этих 5 основных групп, постоянные смешения выражались в тенденции к преобладанию сангикской наследственности, подавлявшей андонический тип. Лапландцы и эскимосы появились в результате смешения андонитов с синими сангикскими расами. Строение их скелета ближе всего к коренному андонитскому типу. Однако адамиты и надиты – настолько смешались с другими расами, что могут определяться только как обобщенный европеоидный тип. Поэтому в целом, извлекая из земли человеческие останки последних 20 тысяч лет, будет невозможно уверенно отличить 5 изначальных типов. Исследования строения скелета покажут, что в настоящее время человечество подразделяется примерно на 3 класса. Первое. Европеоидный. Андитский вариант смешения надитов с адамитами, видоизмененный первичными и некоторыми вторичными сангикскими примесями и существенным привнесением андонической крови. В эту группу входят западные белые расы, наряду с некоторыми индийскими и урало-алтайскими народами. Объединяющим фактором этой группы является большая или меньшая пропорция андитской наследственности. Второе. Монголоидный. Первичный сангикский тип, включающий изначальные красную, желтую и синюю расы. К этой группе относятся китайцы и америнды. В Европе монголоидный тип был видоизменен смешениями со вторичными сангикскими расами и андонитами и в еще большей степени привнесением андитской крови. В эту классификацию входят малайцы и другие народы Индонезии, хотя они содержат высокий процент вторичных сангхикских рас. Третье. Негроидный. Вторичный сангхикский тип, изначально включавший оранжевую, зеленую и индиговую расы. Негры являются лучшим примером этого типа, который встречается по всей Африке, Индии и Индонезии, где обитали вторичные сангхикские расы. В Северном Китае произошло некоторое слияние европеоидного и монголоидного типов. В Леванте смешались европеоидный и негроидный типы. В Индии и Южной Америке существуют все три типа. Скелетные характеристики трех оставшихся типов сохраняются до сих пор, что помогает установить недавних предшественников современных человеческих рас.